Глава 27. Продвинутые технологии. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Кинофильм «Матрица». Место действия: планета Земля, Москва. Время действия – наши дни. Филипп набрал указанный в сообщении от Яши номер. Пошли гудки. Соединение. Алло. Здравствуйте. Я от Якова Борисовича. Доброго вам времени, Филипп Геннадьевич. С вами говорит менеджер по привлечению клиентов Богдан Чужих. Научно-производственная фирма «12-й дом». Мы ждали ваш звонок, Филипп Геннадьевич. Да, Яша мне рассказал вкратце про ваши развлечения. Что-то вроде виртуальной реальности. Хотел бы узнать ваше предложение и цены. Я, конечно, могу рассказывать о преимуществах нашего продукта, о разновидностях и ценах, но это все больше напоминает рекламу заморского товара, который никто никогда не видел. У меня есть более интересное предложение, вкрадчивым голосом сообщил Богдан. Вы можете попробовать нашу демонстрационную версию перед покупкой самой услуги. Пробник будет для вас бесплатным. Могу подъехать к вам в офис сегодня или завтра. Даже так? Хорошо, Богдан. Сможете тогда сегодня приехать на Соймановский проезд, здание 5. Так, сейчас гляну. Да, могу. Через час буду у вас. Отлично. У шлагбаума назовете охраннику свое имя, он вас пропустит. До встречи. До встречи, ответил аватар Балдагна и повесил трубку. Первый этап захвата жертвы выполнен. Ровно через час менеджер 12-го дома постучал в кабинет Филиппа Геннадьевича. Входите, там не заперто. Богдан вошел, быстрым взглядом окинул кабинет, отметил подчеркнутую роскошь, остановился на потенциальном клиенте. Внешний вид Богдана и Филиппа резко контрастировали. Вошедший был одет в черную косуху с обилием металлических заклепок. На руках черные кожаные перчатки без пальцев, черные джинсы и казаки с цепью под каблуком. В правой руке он держал дипломат, в левой – черный мотоциклетный шлем. Длинные черные волосы собраны в полухвост. В левом ухе серебристая серьга с камнем. Выглядел он на возраст не больше 35 лет, а ему было 41. Хозяин уже кабинета был одет в серо-синий однобортный костюм, сшитый на заказ. С воротника серо-голубой рубашки свисал расслабленный узел лазуревого галстука. Сохранился он гораздо хуже из-за своего фривольного образа жизни, поэтому выглядел старше своего возраста. И снова здравствуйте, Филипп Геннадьевич. Ты, смотрю, двухколесный, кивнул Волков на шлем, сразу переходя на «ты», потому что выкать он всяким менеджером-халуем не собирался. Он платит, он и заказывает музыку, он хозяин положения. Это сразу надо обозначить. И, не дожидаясь ответа на вопрос, указал на кресло. Проходи, присаживайся. Давай сразу ближе к сути. Фил деловито взглянул на часы от Улисс Нордин, показывая всем видом, что он делает одолжение, тратя время на личную встречу с представителем фирмы. Богдан присел на край кресла, положив шлем сзади себя, и ухмыльнулся. Он видел все мотивы Филиппа насквозь. Ну что ж, пусть чувствует себя большим боссом. Точно так прилетел сюда на байке, на авто по пятничным пробкам я бы за час не добрался. Это про ответ на ваш вопрос. А про ближе к сути Филипп Геннадьевич, вы наверняка слышали, что мир, который мы видим, это продукт восприятия и переработки сигналов мозгом посредством 5, а иногда и 6 чувств. Да, что-то такое слышал. И наша фирма продает эксклюзивные развлечения для узкого круга лиц. Кому это по карману? Мы делаем иллюзии с полным погружением. Вы не можете отличить ощущаемую реальность от этой. Клиент скорчил недоверчивую гримасу. А вот такого я пока нигде не слышал и не видел. Даже в интернете упоминания об этом нет. Естественно, что нет. Вы узнали о нас и позвонили по рекомендации. Каждый клиент подписывает договор о неразглашении, потому что на сегодняшний день это ноу-хау. Самые передовые нанотехнологии. По слухам, некоторые государственные органы безопасности все-таки что-то пронюхали и пытаются копать, хотят узнать про нас больше. Большая вероятность, что когда они узнают точные достижения наших технологий, заберут себе. Поэтому мы пытаемся успеть заработать в частном порядке как можно больше и не стремимся выходить под свет софитов. Гендиректор зевнул. «Ладно, понял, Богдан. Расскажи-ка в двух словах, в чем прикол и как работает ваша технология». Богдан глубоко вздохнул и выдохнул. Ему хотелось собственноручно выдавить глаза этому жирному, самодовольному хряку. Прошлое давало о себе знать, хотя лично он его видел впервые. «Нанороботы. Мы программируем нанороботы. Вы их выпиваете, они подключаются к нейронам мозга и транслируют вам заданную картинку. И там все. Запах, тактильные ощущения, визуальные объекты, которые по субъективным ощущениям невозможно отличить от нашей реальности. Можно запрограммировать тело персонажа, взять любую известную или неизвестную личность. Можно заложить любые навыки и знания. Можно вступить в контакт с кем пожелается, сексуальный в том числе. Богдан подмигнул клиенту. Предлагаю пробный тест. Собственно, ради него я сюда и приехал. Лучше один раз ощутить на себе и сделать выводы, чем 100 раз слышать про это. Вы готовы? Некоторая нотка недоверия интуитивно зудела внутри у Филиппа, но он ее погасил. Ведь человек пришел не с улицы. Яша уже пробовал. «Давай, врубай свою шарманку!» Наконец-то улыбнулся Филипп Геннадьевич и перестал прятать свой жгучий интерес за маской напыщенности и строгим взглядом. Менеджер Богдан достал свой дипломат, аккуратно открыл его, из маленькой коробочки выудил 2 желатиновые капсулы, красную и синюю, и протянул их на раскрытых ладонях клиенту. «Ха-ха-ха!» – Филипп Геннадьевич загоготал, не в силах сдержать громкий смех. «Ты серьезно? Красная и синяя таблетка? И я должен выбрать?» Богдан Чужих улыбнулся. «Нет, Филипп Геннадьевич». Выбирать ничего не надо. Мы хоть и в матрице, но мы не в матрице. Эти капсулы обе для демонстрационной части наших возможностей. Сначала вы пьете красную таблетку, погрузитесь на 3 минуты. После выхода, если все хорошо, если все понравилось, сможете выпить и синюю таблетку. Все хорошо, а может быть и плохо? У 1% испытуемых бывает легкая тошнота после первого сеанса. Это мелочи. Давай. Волков сгреб обе капсулы к себе на стол. Положил перед собой. Взял протянутую Богданом бутылку минеральной воды. Потом положил красную капсулу в рот. Глубоко вдохнул и выдохнул. Запил водой, проглотил. Так, теперь что? Менеджер смотрел на часы. Сейчас желатиновая оболочка растворяется. Наноботы проходят ваш гематоэнцефалический барьер, подключаются к нейронам, к сенсорным центрам. Маленькая инструкция. Там вы можете делать все, что угодно. Грабить, убивать, насиловать, сжигать дома. В общем, все, о чем давно мечтали, но боялись совершить по ряду известных причин. Когда вы кого-нибудь убьете, то труп через 30 секунд локального времени аннигилируется. Это один из признаков виртуальной реальности. Так, пора. Закройте глаза. Филипп закрыл глаза и провалился в небытие. Вокруг темнота, но он явно ощущал себя в теле. Даже чувствовал запах корицы. Он открыл глаза, осмотрелся. Фил сидел на краю кровати в большом гостиничном номере класса люкс. На нем были надеты зеленая футболка, берцы и черные штаны армейского покроя с ремнем портупеи. Он осмотрел свои руки. Несколько раз глубоко вдохнул, ущипнул себя, но не заметил никаких признаков виртуальной реальности. Все было по-настоящему. Волков ощупал свое лицо, встал и подошел к зеркалу. Из отражения на него глядел молодой парень, на вид которому лет 25, не больше. Филипп радостно улыбнулся, потому что это был он сам, только молодой. Если с лицом было понятно, то с телом тоже произошли молодильные процедуры. Но уже немного иные. Он потрогал свое тело, снял футболку, посмотрел на себя в отражение. Жесткие узлы мышц, ни грамма лишнего жира. У Волкова и в молодости не было такой фигуры. «Прикольно», – подумал виртуальный дайвер и отметил про себя еще одну приятную особенность – превосходное самочувствие. Он ощущал себя абсолютно здоровым и полным сил. На те самые 20 с небольшим лет. К своему возрасту у немолодого уже мужчины постреливало в спине. Была легкая одышка из-за лишнего веса. Поскрипывали колени. Сейчас же этого ничего не было. Для проверки Фил упал и начал быстро отжиматься. Есть 50 раз. И даже не запыхался. Отличный бонус. Сразу стало интересно, а какое усовершенствование в штанах? Он расстегнул джинсы и снял трусы, внимательно начав рассматривать свой прибор. Увы, здесь его ждало разочарование. Все было знакомым и привычным, как в жизни. Наслаждение телом прервал стук в дверь номера. «Обслуживание в номерах. Вы заказывали завтрак, сэр?» Дайвер на секунду заглянул внутрь себя и решил, что да, он не против перекусить. Открыл дверь и впустил с улыбкой на все лицо чернявого официанта в белой рубашке с черной бабочкой. «Доброго утра, сэр!» Тот приподнял круглую крышку над тарелкой. Паста с морским коктейлем, 2 тоста с глазуньей и ристретто со сливками. Все, как вы заказывали. Официант, дождавшись кивка от постояльца, продолжил толкать тележку-каталку вглубь номера, пока Фил начал прикрывать дверь. Тут ему прилетел удар от чернявого ножом, нацеленным в шею. Филипп никогда не был бойцом, никогда не занимался боевыми единоборствами. Курсов самообороны не заканчивал, но рефлексы тела среагировали сами. Он успел поставить блок левым предплечьем. Правый заломил кисть нападавшему. Тот же левым локтем ударил того по носу. Раздался хруст. Постоялец развернулся и вдарил ногой в живот официанту. Тот отскочил назад, упал на колени и согнулся, сипя как астматик, на смертном одре. Филипп поднял нож, узнал марку. Смит и Вессон, Fighting Blade. Видимо, эту информацию тоже заложили, потому что он сам никогда ножами не интересовался и метнул его в начавшего разгибаться чернявого бойца. Нож пробил грудную клетку на уровне сердца. Официант захрипел. Фил быстро подошел, вытащил нож и сделал глубокий надрез на еремной вене, на шее умирающего. Кровь хлынула на красный ковер багровой рекой. Он опрокинул тело ногой на пол и бросил нож сверху. «Неплохо, очень даже неплохо», — вслух рассудил Волков. «Навыки ведения боя, владение оружием. Наверняка я еще и стрелять умею». Подталкиваемый догадкой, Филипп начал обыскивать свой номер и довольно быстро обнаружил в выдвижном ящике прикроватной тумбочке пистолет «Глок-19». Можно было идти и устраивать игру-стрелялку, пока времени закончилось. Вроде бы там Богдан говорил про 3 минуты, но прошло уже больше. Ладно, сколько успеем, столько успеем. Послышалось шипение. Дайвер оглянулся на звук, наведя ствол, но там просто растворилось мертвое тело и полностью исчезло. Только пятна крови на ковре остались в качестве улики. Волков выскочил в коридор отеля и быстрым шагом направился к служебной комнате. В его конце дошел рывком, ее распахнул и встретился взглядом с необъятных форм горничной. Видимо, бешеные глаза Фила выдавали все его злые намерения, да и пистолет в руке явно не был знаком милосердия. Поэтому толстуха бросила пить чай, вскочила и собралась заорать во всю мощь прокуренных легких. Крик застрял в горле, остановленный пулей в грудь. Горничная всхлипнула и осела. Филипп сделал ей контрольный выстрел в голову, окончательно разметав прическу. Злодей-дайвер засунул глок за пояс и взял то, зачем пришел в служебку, 2 5-литровые канистры уайт-спирита, и вернулся в свой номер. Он собирался зажечь в прямом и переносном смысле, спалив эту дыру. Разлив растворитель по всему номеру, он вышел в коридор и, приблизив ствол к ручейку горючего, выстрелил под углом от себя. Из дула вырвалось пламя, и уайт-спирит, средней фракции керосина, мгновенно вспыхнул, быстро разгорелся и охватил пламенем весь номер. Раздался хлопок, взорвался кинескоп телевизора, повалил густой черный дым от горящего пластика. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». Сработала пожарная сигнализация и громко дребезжала с потолка, не замолкая. Филипп Геннадьевич в это время пританцовывал в коридоре под нее, как под музыку. На лице его играла блаженная счастливая улыбка. «Эй, вы что делаете?» – окликнул дайвера, бегущий по коридору с огнетушителем посыльный. Филипп, не переставая улыбаться, опустошил обойму в работника гостиницы, и его накрыла темнота. Гендиректор ООО «Пегасус» открыл глаза. Перед ним все так же, в кресле, сидел менеджер по продажам иллюзий Богдан. Увидев, что клиент вернулся, аватар взглянул на часы. Прошло ровно 3 минуты. Все по плану. «Как ваше самочувствие, Филипп Геннадьевич, не тошнит?» «Нет, все норм, блевать не тянет. Слышь, Богдан, это было реально круто. А по счету 3 минут, это как? Я там, по моим ощущениям, 20-30 минут валандался». «Да, время здесь и там идет в соотношении 1:10. Раньше было меньше, но наши ученые смогли увеличить пропорцию. На сегодняшний день это возможный предел. Здесь прошло 3 минуты, а у вас в погружении прошло 30 минут. Почему именно так, не спрашивайте, не знаю. Я хоть и инженер, но это уже не моя область. Как-то я интересовался, мне попытались объяснить, что импульсы генерируемые напрямую в центре мозга, обрабатываются быстрее, потому что это лишь образ, программа. Там нет необходимости фундаментальных констант и, соответственно, нет инерции и замедленности течения времени, как в физическом мире. Примерно такой ответ я получил. Вы понимаете? «Не-а, не очень», — усмехнулся большой босс. «Вот и я понимаю лишь примерно». Волков встал, открыл шкаф с мини-баром, открыл бутылку коньяка. Собирался налить, но был резко остановлен твердым голосом Богдана. «Я вам настоятельно не рекомендую сейчас употреблять алкоголь. Это может затормозить проведение импульсов и смазать тест». Филипп раздосадованно сматерился. Со злостью закрыл бутылку и снова сел за стол. Менеджер продолжил. «Есть какие-то замечания или вопросы по проведенному сеансу?» Фил задумался, процеживая воду из бутылки, раз уж коньяк пока было нельзя. «Хотел бы придраться, но пока замечаний нет. Все было один в один, по ощущениям. Отличить вашу виртуальность и реальность я бы не смог. Я так понимаю, программу вы составляли произвольно? Для демонстрации – да. Там обычно используются стандартные схемы в зависимости от пола и возраста клиента. Но запрограммировать можно все, что угодно. Тело, внешность, способности, саму локацию сюжета. Это все прикольно. Эмоции, движуха, свобода действий. Но пока не совсем понимаю, какой тут интерес может быть для спецслужб?» С хитрым прищуром спросил Волков. «На самом деле тут много вариантов. Самое первое и очевидное – экономия времени. Можно отрабатывать любые боевые операции практически в реальных условиях. Алгоритм наноботов будет выдавать действия противника максимально приближенными к настоящим. И все это в 10 раз быстрее. Второй момент. Наноботы несут любые программы. Максимальный срок их работы на сегодняшний день около полугода. Потом нужно загружать новые. Это означает, что можно загрузить разведчику совершенное знание любых языков, внедрить ему навыки любого боевого искусства. Правда, здесь тело должно быть физически готово к возможным командам от нервной системы, стимулируемой программой. Можно разболтать любого, включив ему программу с доверенным для него человеком. Он все равно не почувствует разницы. В общем, здесь очень широкий выбор вариантов применения нашей технологии для госбезопасности и Минобороны. Кстати, ваши наноботы в красной капсуле отключились. Они кратковременные и уже начали свое движение к органам выделительной системы. «И это ваша разработка?» – удивился Волков. Богдан самодовольно кивнул. «Да, именно так. Есть пророк в своем отечестве. Я даже участвовал в одном из этапов создания материалов для носителей программ. Красавчики, одобряю. Продолжим?» «Да, раз вы хорошо себя чувствуете, тошноты нет, можно переходить ко второй демонстрационной программе. Теперь пришел черед синей капсулы. Ну да, какой же еще? Тут других нет. Слышь, там тоже будет боевичок, как в первый раз. Сами все увидите. Пусть это будет сюрпризом. Скажу только, что теперь будет другой сюжет. Лады, поехали». Клиент закинул синюю капсулу и запил минералкой. Откинулся на спинку кресла и опустил веки. В первые секунды погружения Филипп недоумевал, что вообще происходит. Картинка перед глазами завораживала. А оказался он на скалистом уступе, высоко над землей. Он никогда такого не видел. Нет, неправильно. Вид с высокой горы он не раз наблюдал, успел побывать и в Альпах, и на Крымских вершинах, и на Кавказе. Но он точно никогда не видел таким образом. Все было слишком сочное и насыщенное, будто в настройках планеты пункт яркости включили по максимуму. Даже привычное голубое небо переливалось разными красками. Деревья и луга внизу сияли такими цветами, названия которым у Фила в голове просто не было. А еще он видел очень далеко и очень четко. Приглядевшись, умудрился разглядеть внизу мышь-полевку, выбравшуюся из норки. Первый шок был с цветом окружающего мира и острым зрением. Второй шок случился, когда Волков осмотрел себя. Он аж вскрикнул от удивления. Крик получился пронзительный и отрывистый. И обнаружил, что он птица, явно хищная. Мощные лапы с острыми крючковатыми когтями. И большого размаха крылья были тому порукой. «Ну, нихера себе!» – подумал дайвер. «Я теперь и летать смогу?» Долго не думая, орел, а в представителе именно этого вида осознал себя дайвер, вспорхнул с уступа и рванул вниз, сложив крылья. Сила, ветер, свобода. Он взмывал ввысь, до самых небес, умудряясь разглядывать каждую подробность внизу. Он пикировал камнем, разгоняясь все сильнее, чтобы в нужный момент незадолго до земли раскрыть крылья и начать парить на поднимающихся потоках воздуха. Фил кричал, и в этом крике жажду бури, радость битвы слышали утесы с небом. А потом исчезла память. Богдан сидел в кресле, отсчитывая секунды. Прошло ровно 3 минуты. Как по команде, клиент открыл глаза. Его лицо исказило гримаса. Задрожали губы, и слезы хлынули потоком. Взгляд его был направлен в пустоту поверх головы аватара, и выражение во взоре было таким, словно он увидел Господа воочию. Фил издал громкий стон, а в этом стоне в неделимый сплав слились благоговение, восхищение, счастье, радость, боль узнавания и торжественное священное тишина. «Как вы это сделали? Как додумались?» – прошептал Волков. «Мы хоть и ученые, но нам не чужда поэзия высших сфер. Мы видим изящество и совершенство мира, слышим ритм неба, умеем ценить сакральную красоту безмолвия. Просто постарались по возможности это передать таким образом, чтобы клиент смог прочувствовать». Филипп Геннадьевич достал носовой платок, утер слезы и громко высморкался. «Ты понимаешь, Богдан, летать – это офигенно. Видеть глазами птицы – вовсе что-то в высшей степени. Я даже не могу передать словами. Но потом я перестал себя помнить. Я просто что-то делал, летал, вернулся на утес. Это я только сейчас вспомнил. А там меня не было. Не было привычного я. И я никогда не испытывал большего счастья и умиротворения. Я просто жил. Вы, вашу мать, кудесники!» — расхохотался клиент. Менеджер фирмы принял похвалу со сдержанной улыбкой. Он нередко слышал крики и писки восторга от клиентов после демонстрации погружения. Это было сюрпризом, поэтому я не стал предупреждать вас заранее об эффекте синей капсулы. Хотел, чтобы вы сами ощутили все без лишних ожиданий. Человек почти всегда сам себе мешает быть счастливым. Он думает о прошлом, он грезит о будущем и строит планы. Он переживает о сотнях вещей одновременно. Он волнуется об ушедшем и не наступившем. Он ждет, он смотрит на окружающих и думает об их мыслях и о себе в их контексте. В общем, в голове человека вечный бардак и незатыкающаяся полифония субличностей. Редко кто живет настоящим и смотрит туда, куда глядят глаза. Первую часть погружения вы были в теле орла, но помнили себя. В оставшуюся половину времени наноботы отключили вашу личность, и вы стали орлом во всех смыслах. И просто жили в настоящем, а это великое счастье. В такие драгоценные моменты человек видит и чувствует присутствие божественного повсюду, и внутри, и снаружи. Именно этого эффекта мы и хотели добиться выключением человеческого сознания. И тело птицы было выбрано не случайно. Они видят больше цветов, чем человек. Они видят даже магнитное поле Земли. Ну и полет на собственных крыльях очень убедительно влияет на клиентов. Гендиректор направил правый указательный палец на Богдана. Вы своего добились. Красавчики, просто охренеть. Я согласен. После такой демонстрации возможностей я соглашусь на любое ваше предложение. Конечно, при разумной цене. Старый бизнесмен оставил себе пространство для ухода. У нас есть разные квесты, где вы можете выбирать себе цель любого персонажа, корректировать его способности, умения, пол, внешность. Есть кратковременные наноботы, срок действия которых 12 часов в погружении или 72 минуты нашего времени. Одна капсула стоит 100 тысяч рублей. Можно взять долгоиграющие программы, тогда 12 часов погружения будут стоить 120 тысяч рублей. Цена выше по причине использования более дорогих нанороботов, тогда общая сумма будет складываться от вашего желания. Сколько часов вы будете готовы провести в виртуальной реальности и сколько готовы заплатить. Кратковременные программы рассчитаны на однократное включение. Если вы вышли из игры раньше времени, они уже активированы. По окончании своего срока действия аннигилируются и выводятся. Применяя наноботы многократного использования, вы можете заходить в игру и выходить из нее, сколько заблагорассудится. Филипп Геннадьевич задумался, как он будет насиловать разных баб и помоложе, а потом их убивать, кого быстро, а кого медленно. Картинка ласкала мысленный взор. Глазки Фила стали масляными, подернулись пленкой похоти, а дружок в штанах затвердел. С учетом, что разницы в ощущениях не будет никакой, это обойдется во много раз дешевле, чем его редкие забавы с липовой должностью секретарши. Он уже собирался подтвердить свое согласие, как Богдан вновь заговорил, чеканя слова. «Но у меня есть предложение на миллион». Так я его называю. Всем клиентам, которые уже пробовали наше погружение, я предлагаю принять участие в общем соревновании. Суть проста. Группа людей заходит в виртуальную реальность на трое суток локального времени. Здесь пройдет чуть больше 7 часов. Там, сражаясь друг с другом, им нужно добраться до финишной точки. Единственный победитель, оставшийся в живых в игре, получит приз. Целый месяц виртуального погружения, иначе говоря, целых 720 часов локального времени. «Очень недурно», — оценил Волков. «У каждого игрока будет по 3 жизни», — продолжил озвучивать свое предложение аватар. «Само собой, своего персонажа можно прокачать заранее, в рамках установленных ограничений. Я имею в виду, что можно загрузить способности суперсолдата, но нельзя, чтобы он летал или дышал под водой. Апгрейд доступен в норме биологии и физики. А если вне установленных ограничений, с намеком спросил Филипп, всю жизнь ходивший в обход законов и догм. Богдан рассмеялся. Он ожидал этого вопроса. Они всегда задавали этот вопрос. Сильные мира сего, привыкшие к подкупу, обману, подставам и взяткам. Прокачка персонажа за пределами правил возможна, но будет стоить очень дорого – 1 000 000 рублей за каждую дополнительную опцию сверхлимита. В обычном режиме квеста трое суток игрового времени будут стоить 720 тысяч рублей. В предложении про соревнования живых участников есть скидка. Речь идет о 500 тысячах рублей. И есть шанс на победу, заманчиво проговорил менеджер. Фил присвистнул. Думаю, я для начала обойдусь стандартным улучшением игрока. Что ж, по рукам. Нужно что-то подписать. Богдан открыл кейс. Достал папку, файл вытащил и протянул на стол большому боссу. «Ща, погодь!» Волков встал, прошел к своему бару. Из открытой бутылки налил коньяк на донышке стакана. Замахнул, налил еще чуть больше и сел обратно на свое место. «Теперь же можно выпить?» — кивнул он на коньяк. «А то я здесь впервые в жизни птицей летал». «Такой грех не отметить. Теперь можно», — подтвердил аватар. «Наша демонстрация закончена. Спиртное не помешает работе программ». «Без обид. Тебе выпить не предлагаю. Все равно за рулем». Филипп пробежался глазами по договору. «Почему такое название? 12-й дом». «Это уже 12-я фирма после ликвидации», — гоготнул бизнесмен, знавший толк в фейковых и дочерних компаниях-однодневках. «Нет, Филипп Геннадьевич, наша фирма солидная и уже довольно давно на российском рынке. Название взято из астрологии». Богдан спокойно, как ребенку, объяснял Филу простые вещи. В ней 12-й дом является обителью Нептуна, который в греческой мифологии зовется Посейдоном. Так вот, Нептун заведует иллюзиями, а мы их продаем, поэтому 12-й дом. Как все закручено, заверчено у вас. Так прямо сейчас подписывать не буду. Я бегло просмотрел, вроде все окей, но для таких тонкостей у меня есть юрист. Он профессионально оценит, тогда подпишу. Большая игра начнется через 2 недели. «Не затягивайте», — заметил менеджер, блюдя свою выгоду. «Не ссы, все успеем. Сегодня пятница. В понедельник утром юрист скажет свое веское слово. Если никаких подводных камней не обнаружится, сразу же отправлю к вам курьера и переведу бабки». «Хорошо, Филипп Геннадьевич. Тогда откланиваюсь и жду от вас звонка в начале недели». Гендиректор Пегасуса встал, проводил Богдана до двери и даже пожал Халую руку, проникнувшись мощью и величием новейших технологий.